Глава 17. Чикаго, Иллинойс, вторник, 19 июля 2016 года. Похоронное бюро Абрамсона располагалось всего в паре кварталов от полицейского управления. Зоя терпеливо сидела в приемной, декорированной дорого и безвкусно. Большая люстра окрашивала комнату в сумрачно-желтый, придавая серому ковру от стены до стены болезненный оттенок. Диван, на котором сидела Зоя, был обит тканью с узором из роз, наверняка стоящий больше, чем она заслуживала. Вдоль стены стояло еще несколько кожаных кресел и диванов, но других людей в комнате не было. Интересно, бывают ли дни, когда все сиденья заняты? Есть ли у похоронных бюро высокий сезон? Зоя устало потерла глаза. Прошлой ночью она спала ужасно, как бывало всегда, когда ночевала не дома. Она плохо спала уже пятую ночь и чувствовала раздражение и тревогу, обычно сопровождающие нехватку сна. Она даже не очень понимала, чем занимается здесь, в Чикаго. Агент Грей явно не желал ее присутствия. И большую часть времени ей хотелось вернуться к тем дорожным убийствам, над которыми она работала. Но вместо того, чтобы сесть в первый же самолет в Вашингтон, Зоя сказала девушке-администратору в мотеле, что задержится еще на несколько дней. «Простите, что заставил вас ждать», — произнес подошедший к ней мужчина. У него были очки в толстой оправе и улыбка, которая, казалось, излучала печаль. Она выглядела специально взращенной, проецирующей утешение и симпатию. Дескать, вот человек, который понимает вашу боль и готов взять все на себя. «Ничего страшного», — сказала Зои, встав и пожав мужчине руку. «Я не договаривалась заранее». «Вполне понятно», — ответил он. «Нельзя ожидать, что в минуту скорби вы...» «Я не скорблю», — поспешно перебила она. Потом, сообразив, что это могло прозвучать немного прохладно, пояснила: «Никто из моих близких не умер». Махнула своим удостоверением. На обложке были буквы ФБР, и Зоя надеялась, что их хватит. «Я работаю с ФБР. Я надеялась на несколько минут вашего времени». Кажется, мужчина немного растерялся. «Не представляю, чем я могу помочь ФБР». «На самом деле я заинтересована в беседе с вашим бальзамировщиком», — сказала Зои. «Это связано с убийцей, которого пресса назвала «гробовщик-душитель». «О, да-да», — произнес он и скривил губы. «Я считаю это название довольно оскорбительным». «Не сомневаюсь, и я с вами согласна». «Совершенно очевидно, что убийца не гробовщик и никогда не работал в похоронном бюро». При этих словах лицо мужчины смягчилось. До сих пор Зоя не задумывалась о неожиданном аспекте этих убийств, задетых чувствах директоров похоронных контор. Она продолжила наседать. «Мне нужна небольшая помощь, чтобы разобраться с методикой бальзамирования убийцы. Я нашла ваше похоронное бюро в интернете. Там много хвалебных отзывов, особенно о ваших услугах по бальзамированию». Она не стала добавлять, что там же она наткнулась на целую пачку жалоб на стоимость гробов в похоронном бюро Абрамсона. Вряд ли тут есть какая-то связь. «Понимаю», — ответил он и улыбнулся настоящей полной гордости улыбкой. «Что ж, я Вернон Абрамсон, владелец этого похоронного бюро и главный бальзамировщик. У меня работает еще двое бальзамировщиков, но я стараюсь брать на себя самые трудные случаи. Буду рад помочь вам всем, чем смогу». «Отлично». Зои удовлетворенно кивнула. «Сейчас у вас есть время?» Он провел ее вниз по чистой стерильной лестнице, освещенной одинокой лампочкой. Переход от декорированной приемной к скудной лестнице был странным, но неудивительным. Зои предположила, что большинство клиентов никогда не спускаются на нижний этаж. Дверь открылась в небольшую комнату с кремовыми стенами и белым линолеумом на полу. Перед ними стоял стол с разными контейнерами. Дальше ряд белых шкафчиков, все закрытые. Напротив входа виднелись закрытые рольставни. Вероятно, на них заносили тело для бальзамирования. В центре комнаты стояла плоская металлическая кровать. Зоя вошла в комнату и завороженно уставилась на кровать. Сколько уходит времени на бальзамирование тела? Это сильно зависит от состояния тела. Одни находятся в худшем состоянии, другие — в лучшем. В среднем около 2 часов. Зоя задумчиво кивнула. «Я полагаю, у вас есть какие-то конкретные вопросы по поводу убийств?» «Верно. Я могу показать вам несколько фотографий жертв?» «Разумеется». Она достала папку из сумки, открыла ее и вытащила фотографии. Едва не разложила их на металлической кровати, освещенной лучше всего, но в этом было что-то неправильное, и Зои выложила снимки на стол. Вернон подошел и стал их заинтересованно разглядывать. Зои изучала выражение его лица. Непривычное ощущение — показывать такие снимки штатскому и не видеть ни потрясения, ни отвращения. Абрамсон перебегал взглядом с одной фотографии на другую спокойно и бесстрастно. Этот человек был хорошо знаком со смертью. «Я согласен с вашим заключением», — наконец произнес он. «Это работа не профессионала. По крайней мере, в двух первых случаях». «Почему вы так считаете?» — спросила Зои. У нее были некоторые собственные идеи, но она не сомневалась, что директор похоронного бюро сможет сказать намного больше. Ну, во-первых, ни один уважающий себя профессионал не испортит так процесс бальзамирования ноги. К этому моменту тело должно было вонять до небес. А почему нога разложилась? Он не вел бальзамирующий состав? Когда вводите бальзамирующую жидкость, вы должны массировать конечности, чтобы состав мог протечь в них и заменить собой кровь, — ответил директор. Я предполагаю, что он этого не сделал или был недостаточно терпелив. В любом случае, нечто, возможно, сгусток крови, не дало бальзамирующей жидкости затечь в левую ногу, и ваш убийца этого не заметил. Так я и думала. Кроме того, — продолжил Вернон, — рот — абсолютно провальная работа. Рот? Взгляните, у этих двух жертв рот закрыт. Он был зашит, но у первой жертвы его не зашили, и он открыт. Верно, — заметила Зои. Я полагала, что убийца делал некое заявление, вроде как он затыкает им рот или... «Вы не поняли», — сказал Вернон. «Вам следует зашить рот. В противном случае он останется открытым, и это будет дурно выглядеть. Посмотрите на лицо первой жертвы. Она не выглядит безмятежной. Она выглядит удивленной или напуганной». Зоя уставилась на снимке, впервые обратив внимание на выражение лиц. Абрамсон был прав. Зашитые рты придавали двум последним жертвам умиротворенный вид. «Ясно. То есть вы считаете, что он дошел до этого не сразу?» «О, я уверен. Посмотрите, как он сделал этих двоих. Явно выяснил, как делать правильно. Я хочу сказать, что видел и лучше, но для любителей это очень хорошая работа». «А как он мог это выяснить? Ему требовался какой-то учитель?» «Думаю, если постараться, вы сможете найти эти сведения в интернете». «Конечно, если учитесь таким способом, вы будете допускать ошибки, вроде рта у этой». Он указал на снимок Мониксильвы, второй жертвы. На снимке был крупный план лица. «Видите края губ?» «И вот это почернение», — спросил Абрамсон, показывая обесцвеченные точки. «Это разложение. Он не продезинфицировал рот. До начала работы следует продезинфицировать рот, нос и глаза». «Третье тело не разложилось», — заметила Зоя, изучая фотографию Кристы. В ярком солнечном свете лицо мертвой женщины казалось безупречным, разве что кожа была серовата. «Возможно, он этому научился», — взглянув на снимок, сказал Вернон. «Она определенно забальзамирована лучше, хотя он использовал меньше краски, чем у первой жертвы, и кожа слишком серая». «А почему он мог добавить меньше краски?» — спросила Зои. «Не представляю. Возможно, экспериментировал, пытался добиться лучших результатов или просто краска кончилась». «Лучших результатов?» — Зои задумалась. «Первое тело было найдено лежащим на траве прямо как доска. Второе стояло на мосту, держась руками за перила. Третье нашли сидящим на пляже, лицо закрыто руками, колени согнуты. Совсем живая поза». «Забальзамированное тело», — произнесла она. «Насколько оно гибкое?» «Совершенно не гибкое. По крайней мере, если использовать стандартную методику бальзамирования», — ответил Вернон. «Оно очень жесткое». «А если изменить концентрацию, что вы туда кладете? «Формальдегид», — с ноткой веселого изумления сказал Вернон. «Тогда тело станет более гибким, но оно будет быстрее разлагаться». «Насколько быстрее?» «Недели или месяцы вместо лет. Может, даже дни. Зависит от концентрации». «Мог он играть с концентрацией, чтобы сделать тело гибче?» «Конечно, но зачем?» «Пока не знаю», — задумчиво протянула Зои. «Пока не знаю».